Однако, что именно нужно делать, я представляю смутно. Я снимаю с ночника у постели крохотный абажур, похожий на маленький зонтик, с минуту верчу на пальце и возвращаю на место. Как бы то ни было, в четырех стенах оставаться нельзя. Видимо, придется выйти из дома. Выберусь наружу, а там и подумаю. От мысли, что мне осталось жить 24 часа, я впадаю в странное состояние. Казалось бы, дело должно быть не в проворот, а задумаешься, и провернуть-то особо нечего. Я снова снимаю с ночника абажур, верчу на пальце и вспоминаю плакат с видом Франкфурта на стене в супермаркете. По городу течет река, через реку переброшен мост, по воде плывут белые птицы. Очень даже неплохой город, как и мысль провести там последние часы жизни. Однако добраться до Франкфурта за 24 часа невозможно. Но даже будь такое возможно, перспектива провести 10 с лишним часов в самолете с искусственной авиапищей не привлекала меня, хоть убей. К тому же очень возможно, что на самом деле город окажется не таким замечательным, как на плакате. Меньше всего на свете мне хотелось бы уйти из этой жизни разочарованным. А значит, путешествия исключаются. Остается один вариант — изысканный ужин с дамой. Больше пожеланий не возникает. Я отыскал в записной книжке номер библиотеки, позвонил и попросил соединить с абонементным отделом. «Алло». «Спасибо за консультации по единорогам», — сказал я. «Тебе спасибо за ужин». «Если хочешь, можем сегодня опять поужинать». «Поужинать?» — повторила она. «У меня сегодня семинар». «Семинар?» — повторил за ней я. «Семинар по проблемам загрязнения водоемов. Ну, знаешь, когда от всяких стиральных порошков рыба дохнет и так далее. Мы это все изучаем, и у меня сегодня доклад». «Я думаю, это очень актуальная тема», — сказал я убежденно. «Еще бы. Поэтому, может, перенесем на завтра? Понедельник у меня выходной, провели бы вечер спокойно». «Завтра вечером меня уже не будет. Я не могу по телефону подробнее, но я буду далеко». «Далеко? Ты уезжаешь?» «В каком-то смысле». «Подожди секунду». Она отложила трубку и заговорила с посетителем. Я слушал, что происходит в библиотеке. Капризно кричала девочка, ее успокаивал отец. Чьи-то пальцы стучали по клавиатуре компьютера. Мир по-прежнему вертелся, как заведенный. Люди брали в библиотеках книги, контролеры в метро ловили безбилетников, лошади на ипподроме бежали сквозь моросящий дождь. «Модернизация архитектуры села», — объясняла она кому-то. «Всего три книги. Полка, С5». Ей в ответ что-то неразборчиво забубнили. «Прости, пожалуйста», — вернулась она в разговор. «Ну, хорошо. Я пропущу семинар. Все, конечно, будут недовольны». «Извини». «Да ладно. Все равно вокруг уже ни рыбки не осталось. Сделаю доклад неделей позже. Никто не пострадает. Правда же?» «Ну, в общем, да». «Где будем ужинать? У тебя?» «Нет, у меня не получится. Холодильник сдох, еды почти не осталось, даже готовить невозможно». «Я знаю», — сказала она. «Знаешь?» — не понял я. «Конечно. Зато теперь там порядок, правда?» «Так это ты все убрала?» «Ага. А что, не надо было? Сегодня утром решила принести тебе еще одну книгу. Прихожу, дверь открыта, в квартире бедлам. Ну, я и прибралась немного. Правда, на работу слегка опоздала, но ты же меня так здорово угостил. Или все-таки зря?» «Что ты? Наоборот», — сказал я. «Я тебе очень благодарен». «Ну, тогда забирай меня сегодня отсюда. В воскресенье мы до 6». «Идет», — сказал я. «Спасибо». «Не за что», — ответила она и повесила трубку. Пока я искал, во что облачиться для ужина, толстушка выбралась из ванной. Я протянул ей полотенце и банный халат. Она взяла вещи и, ни слова не говоря, несколько секунд простояла передо мной голой. Из-под мокрых волос выглядывали маленькие розовые уши с неизменными золотыми сережками. «Значит, в душе ты сережек не снимаешь?» «Нет, конечно. Я же тебе говорила. Они у меня крепко сидят, не потеряются. Тебе нравятся мои сережки?» «Нет», — ответил я. Сумочка, гум, сумочка, гум, сумочка, гум, сумочка, гум, сумочка. В ванной сушились ее блузка, юбка и нижнее белье. Розовый лифчик, розовые трусики, темно-розовая юбка, бледно-розовая блузка. У меня заныло в висках. Терпеть не могу, когда в ванной сушат белье и чулки. Сам не знаю почему. Не люблю и все. Я вымыл голову, ополоснулся, почистил зубы, побрился, надел трусы и брюки. Рана на животе болела, но уже не так сильно, как вчера. Перед тем, как раздеться, я о ней даже не вспомнил. Толстушка сидела на кровати, сушила волосы феном и читала Бальзака. Дождь по-прежнему не кончался. В ванной женские трусики, на кровати женщина с книгой и феном. За окном бесконечный дождь. Я словно вернулся на несколько лет назад в то, что называлось семейной жизнью. «Тебе нужен фен?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Этот фен здесь оставила жена, когда уходила. Моим коротким волосам фен не нужен».